Книга третья. Что-то кроется. Искусство Рошана обретается в напряжении, что пронизывает игры света. Однако свойство его – разделение, создание тени и тьмы. Причем в данном случае тьма не столь абсолютна, как в проявлениях древнего пути Куральд-Галейн. Нет, тьма – это особенная, ибо она существует не в отсутствии света, но в силу того, что ее видят. Антерал Латори Вайский. Тайны Рошана. Глава 12. Свет, тень и тьма. Вот война бесконечная. Рыбак. На крестообразной стойке поблескивал серебром доспех. С потрепанных кольчужных хвостов на уровне колен капало масло, которое уже собралось в лужицу на каменном полу. Рукава были такими узкими, что прилегали бы плотно к коже. Было видно, что доспех не раз бывал в деле, и там, где звенья чинили, они казались более темными, словно из вороненого железа. Рядом на железной раме с горизонтально расположенными крюками ждал хозяина двуручный меч. Ножны расположились чуть ниже, на второй паре крюков. Клинок с длинным коническим острием и двумя канавками был неимоверно узким и обоюдоострым. Его поверхность покрывали странные пятна, маслянисто-синие, пурпурные и серебристые. Обвитая жилой рукоять оказалась не плоской, а круглой. Навершие – одна большая продолговатая сфера из отполированного гематита. Ножны из черного дерева украшали лишь обитые серебром устья и наконечник. От них тянулась тонкая, почти хрупкая перевязь из черных металлических колец. На деревянной полке позади доспеха лежали кольчужные рукавицы. Рядом тускло поблескивал железный шлем. По сути, лишь каска с забралом из склепанных прутьев, которые вытянулись от тульи кривыми пальцами, чтобы прикрыть переносицу, щеки и скулы. С чуть загнутой задней кромки свисала длинная кольчужная бармица. Остановившись у входа в скромную комнатку с низким сводом, резчик смотрел, как дарист начал готовиться к тому, чтобы облачиться в боевое снаряжение. Юному даруджийцу было трудно поверить, что такие красивые доспехи и оружие, которые, очевидно, использовались десятки, если не сотни лет, принадлежат этому сребровласому старику, ведущему себя как рассеянный книжник. Старику, в чьих блестящих янтарных глазах застыло вечно отсутствующее выражение. Старику, что двигался так медленно, будто берег хрупкие кости. «Но ведь я испытал на себе силу этого Тисты Анди, и во всяком его движении сквозит сосредоточенность, которой я не могу не замечать, ибо я видел подобную у другого Тисты Анди, там, за океаном. Неужели это общая черта их расы? Возможно. Но в этих движениях слышен шепот угрозы, от которого меня пробирает дрожью до мозга костей». Дарист замер, глядя на свой доспех, словно его поразила какая-то неожиданная, ошеломительная мысль, словно он позабыл, как надевать этот наряд. «А сколько их, дарист, этих Тисты Эдур?» — спросил резчик. «Хочешь спросить, переживем ли мы их нападение? Мой ответ — вряд ли. Не меньше 5 кораблей выдержали бурю. Команды 2 добрались до наших берегов и сумели высадиться. Их было бы больше, но других отвлек Малазанский флот. Они встретились случайно. Мы видели сражение с Пуральских утесов». Тисты Анди медленно поднял глаза на резчика. «Твои сородичи бились отважно. Куда лучше, чем могли ожидать Эдур». «Морское сражение между малазанцами и Тисты Эдур? Когда?» «Около недели тому. У малазанцев было всего 3 боевых драмона, но каждый ушел на дно не один. Среди людей оказался искусный маг. Обмен чародейскими ударами был внушительный». «А ты и твои сородичи просто смотрели? Почему же вы не помогли им? Ведь вы знали, что Эдур ищут этот остров». Дарист шагнул к доспеху и безо всякого усилия поднял его со стойки. «Мы не покидаем остров. Уже много десятилетий придерживаемся своего решения оставаться в изоляции». «Но почему?» Тисте Анди не ответил. Он набросил кольчужную рубаху на плечи. Та потекла вниз с таким звуком, словно состояла из жидкости. Затем старик потянулся к мечу. «Выглядит так, будто сломается от первого же удара более тяжелого оружия». «О, нет! У этого меча много имен!» Дарист снял клинок с крюков. «Создатель нарек его отмщением. Танарос на нашем языке. Но я зову его Корладис». «Как это переводится?» «Как скорбь». Холодок пробежал по спине резчика. «А кто его создал?» «Мой брат», — ответил Дарист. Вложил меч в ножны, продел руки в кольчужную перевязь, затем потянулся за рукавицами. «Прежде чем он нашел другой клинок, более подходящий его натуре». Дарист повернулся, смерил резчика с головы до ног внимательным взглядом. «Ты хорошо владеешь ножами, которые прячешь под одеждой?» «Прилично, хотя кровь проливать не слишком люблю». «А для чего еще они нужны?» — поинтересовался Тисте Анди, надевая шлем. Резчик дернул плечами и пожалел, что у него нет ответа на этот вопрос. «Ты собираешься драться с Эдур?» «Да, поскольку они ищут трон». Дарист медленно вскинул голову. «Но это не твоя битва. Почему ты решил вступить в это противостояние?» «В Генобакисе, у меня на родине, Аномандер Рейк и его последователи решили выступить против Малазанской империи. Это была не их битва, но они сделали ее своей». Резчик с удивлением заметил, как под железными пальцами забрало, морщинистое лицо Тисте Анди прорезала кривая усмешка. «Любопытно. Что ж, резчик, иди со мной. Но должен предупредить, этот бой станет для тебя последним». «Надеюсь, что нет». Дарист вновь вывел его из комнаты в широкий коридор, скрылся под узкой аркой, обитой черным деревом. Проход за ней оказался тоннелем, вырезанным в едином куске древесины, словно кто-то выдолбил сердцевину громадного ствола. Коридор тонул в полумраке, уходя наверх и вперед. Резчик шагал следом за Тисте Анди, перезвон кольчуги которого звучал тихо, будто шелест дождя на берегу моря. Тоннель завершился резким поворотом вверх, потолок исчез, уступив место вертикальной шахте. Грубая лестница из древесных корней карабкалась к маленькому бледному световому диску. Дарист поднимался медленно и размеренно. Резчик нетерпеливо висел на перекладинах под Тисте Анди, но потом юноша вдруг осознал, что может скоро погибнуть. В мускулы тут же влилась глухая слабость, так что ему пришлось напрягаться, чтобы угнаться за стариком. В конце концов оба вырвались на каменные плиты, густо усыпанные листвой. Сквозь узкие окна и трещины в кровле вонзались в пыльный воздух копья солнечного света. Похоже, шторм вовсе не коснулся этого места. Одна из стен почти совсем обвалилась. К ней и направился Дарист. Резчик пошел следом. «Починили бы хоть немного, и эти укрепления могли бы помочь в защите», — проворчал он. «Эти строения на поверхности возвели не Анди, а Эдур, и когда мы впервые явились сюда, уже были руинами». «Эдур близко?» «Рассыпались по лесу, продвигаются от моря, осторожно, знают, что не одни». «Скольких ты чувствуешь?» «В этом первом отряде около двух десятков. Мы встретим их во дворе, чтобы и хватило места для фехтования, и была стена, к которой мы прижмемся спинами в последние мгновения». «Худо в дух! Если мы их отобьем, Дарис, ты небось умрешь от потрясения!» Тисте Анди покосился на Даруджийца, затем взмахнул рукой. «Следуй за мной!» Прежде чем они вышли на двор, спутники миновали еще полдюжины подобных развалин. Увитые плющом зубчатые стены высотой в два человеческих роста были когда-то покрыты фресками, от которых теперь под слоем растительности почти ничего не осталось. Напротив внутреннего прохода, через который они вошли, находилась арка ворот. За нею уходила в тень деревьев-гигантов тропа, усыпанная хвоей, извилистыми корнями и мшистыми валунами. Резчик окинул взглядом двор. 20 шагов в ширину, 25 в длину. «Места слишком много, Дорист», — сказал он. «Нас обойдут и...» «Я займу центр. Ты держись позади, на случай, если кто-то и вправду пробьется мне за спину». Резчик вспомнил, как Аномандер Рейк бился с демоном на улицах Даруджистана. Боевой стиль, который использовал сын тьмы, и вправду требовал много пространства. Похоже, Дорист собирается драться в той же манере, только клинок меча, на взгляд резчика, был слишком тонким для таких могучих, широких ударов. «А в твой меч вложены чары?» — поинтересовался даруджиец. «В нем нет колдовских вложений, в обычном смысле», — отозвался Тисте Анди, обнажая меч и сжимая обе ладони на рукояти. Одну высоко под перекрестием, другую сразу за навершием. «Мощь скорби лежит в сосредоточенной цели его сотворения. Этот меч требует от своего владельца нерушимой воли. С нею его невозможно одолеть». «А у тебя есть такая неразрушимая воля?» Дорист медленно опустил острие к земле. «Будь она у меня, человек. Этот день не стал бы для тебя последним по эту сторону врат Худа. Теперь же советую обнажить клинки. Эдур нашли тропу и быстро приближаются». Выхватив ножи, резчик заметил, что руки у него дрожат. Еще 4 клинка, по 2 под каждой рукой, лежали пока в кожаных ножнах, перевязанных мирными узлами. Теперь даруджиец их распутал. Эти ножи были сбалансированы для метания. Затем резчик получше сжал рукояти боевых клинков, но ему пришлось вытереть мокрые ладони и повторить попытку. Тихий шепот заставил даруджийца поднять глаза. Дорист встал в боевую стойку, но острие меча по-прежнему касалось каменных плит двора. И резчик заметил кое-что еще. Листва и мусор на земле пришли в движение, поползли, будто их толкал неощутимый ветер к дальнему концу двора. Сбивались в кучи у боковых стен. «Прищурься», — тихо приказал Дорист. «Прищуриться?» В сумраке за воротами что-то шевельнулось, затем под аркой показались 3 фигуры. Они были ростом с Дориста, но кожа сумеречно-бледная. Длинные каштановые волосы перевязаны узлами, усыпаны фетишами. Ожерелья из звериных клыков и зубов подчеркивали варварский вид их доспехов из грубо выдубленной кожи, перехваченной бронзовыми полосками. Бронзовые же шлемы напоминали по форме черепа медведей и волков. В этих Тисте не было и тени естественного величия, явного в фигуре Дориста или Аномандра Рейка. Эдуры были созданиями куда более грубой отливки. В руках они сжимали утяжеленные кастриюски-митары с черными клинками, а на предплечьях несли обтянутые тюленьей кожей круглые щиты. Эдуры на миг замерли перед Дористом. Затем тот, что стоял посередине, прорычал фразу на неизвестном резчику языке. Серебровласый Тисте Анди не ответил, а лишь пожал плечами. Эдур выкрикнул что-то, явно какое-то требование. Затем они подняли клинки. Перебросили щиты вперед. Резчик увидел, что на тропе за воротами появились другие диковатые воины. 3 выступили из подарки, разошлись, чтобы образовать что-то вроде клешни. Центральный Эдур двигался на шаг впереди своих соратников. «Они не знают, что ты будешь делать», — пробормотал резчик. «Они никогда не дрались с...» Боковые воины в унисон шагнули вперед. Меч Дориста взметнулся вверх, и с этим движением двор рассек яростный порыв ветра, а воздух вокруг 3 эдуров наполнился листвой и пылью. Резчик видел, как бросился в атаку Тисте Анди. Клинок лег в горизонтальную плоскость так, что острие оказалось направлено на эдура справа, но истинный удар, навершием, пришелся по воину слева. Молниеносный шаг к врагу, и навершие, врезавшись в наспех поднятый щит, раскололо его пополам. Левая рука Дариста соскользнула с рукояти, ладонью отбила в сторону меч воина, а сам Тисте Анди уже присел, разворачивая лезвие скорби к груди противника. Казалось, клинок даже не коснулся Эдура, но кровь хлынула из раны, которая начиналась над левой ключицей и ровной линией шла до паха. Из приседа Дарист одним движением отпрыгнул, приземлился в двух шагах позади. Меч свистнул, чтобы отогнать двух остальных воинов. Оба в испуге отскочили. Раненый Эдур повалился в лужу собственной крови, а резчик увидел, что скорбь рассекла ключицу и все ребра с левой стороны. Воины за аркой разразились боевыми кличами и хлынули в иссеченный ветрами двор. Единственный шанс для них заключался в том, чтобы войти с Даристом в ближний бой, помешать размахивать свистящим клинком, и отваги Эдурам было не занимать. Резчик увидел, как рухнул еще один, затем третий получил удар навершием в боковую часть шлема, и бронза глубоко прогнулась. Когда воин повалился на камни, его руки и ноги еще некоторое время судорожно подергивались. Оба боевых ножа Даруджиец сжал в левой руке, а правый потянулся за метательным. Замахнувшись из-за левого плеча, он послал клинок в полет и увидел, как тот по рукоять вошел в глаз одному из эдуров и понял, что острие обломилось о внутреннюю стенку черепа. Швырнул еще один и выругался, когда нож вонзился в быстро поднятый щит. В бурном вихре листвы меч Дариста казался вездесущим, отбивал удар за ударом, но затем один эдур бросился вперед и сумел обхватить ноги Тисте Анди обеими руками. Сверкнул скимитар. Кровь брызнула из правого плеча Дариста. Навершие прогнуло шлем воина у ног Тисте Анди, и тот безвольно повалился. Еще один удар рассек бедро старика. Клинок отскочил от кости. Дарист зашатался. Резчик ринулся вперед, навстречу оставшимся эдурам. Через вихрь листвы, в спокойный воздух в центре. Даруджиец уже давно понял, что прямое столкновение – не лучшая тактика для ножевого боя. Он выбрал одного эдура, который полностью сосредоточился на Даристе и потому слегка отвернулся, но краем глаза заметил резчика и быстро отреагировал. Обратный взмах скимитаром, затем удар щитом. Резчик перехватил саблю левым ножом на расстоянии трети клинка от острия. Одновременно вторым ножом остановил удар посередине предплечья, обоюдоострый клинок пробил кожаный наруч эдура и вошел между костями. А затем эфес этого ножа столкнулся со скимитаром и выбил оружие из ослабевшей руки. Эдур громко заревел и выругался, но резчик, дернув нож, уже скользнул мимо него. Клинок не пожелал выходить и потащил за собой пробитую руку. Ноги воина запутались, он упал на одно колено. Эдур поднял щит, но клинок резчика метнулся поверх него и пробил горло. Кромка щита тяжело врезалась в запястье вытянутой руки Даруджийца, так что тот чуть не выронил оружие. Еще рывок, и второй клинок выскользнул из раны на предплечье Эдура. Щит слева с такой силой ударил резчика в корпус, что мокасины его оторвались от земли. Даруджиец извернулся, широким взмахом попытался достать нападавшего, но промахнулся. От столкновения со щитом вся левая часть тела налилась болью. Резчик упал на каменные плиты и свернулся клубком. Что-то гулко стукнулось о землю, покатилось следом за ним, и когда Даруджиец вскочил на ноги, отрубленная голова Эдура ударилась о его правую лодыжку. Мучительная боль от этого, как ни абсурдно, пересилила все остальное. Резчик завопил, выругался и отпрыгнул назад на одной ноге. На Даруджийца бросился другой эдур. С губ резчика сорвалось словцо покрепче. Он метнул нож левой рукой. Навстречу клинку взметнулся щит, а воин пригнулся и скрылся из виду. Скривившись, резчик кинулся следом за ножом, пока эдур ничего не видел, и нанес удар сверху, над щитом. Клинок вошел в тело за левой ключицей, а когда Даруджиец выдернул оружие, следом взметнулся гейзер крови. Двор наполнился криками. Вдруг оказалось, что бой кипит повсюду. Резчик отступил на шаг и увидел, что подоспели другие тисты Анди, а среди них Апсалар. Позади нее на земле уже извивались в крови и желчи трое эдуров. Оставшиеся, те, кого не убили Апсалар, Резчик и Дарист, отступали обратно за арку. Апсалар и ее спутники, тисты Анди, преследовали врагов лишь до ворот. Вихрь медленно улегся, истрепанная листва осыпалась на землю, точно пепел. Резчик бросил взгляд через плечо, увидел, что Дарист по-прежнему стоит, хотя и прислонился к боковой стене. Его худое вытянутое тело было покрыто кровью, шлем пропал, спутанные мокрые волосы упали на лицо. Меч по имени Скорбь старик по-прежнему сжимал обеими руками, но острие вновь уперлось в каменные плиты двора. Одна из новоприбывших тисты Анди подошла к шумно умиравшим эдурам и без особых церемоний перерезала им глотки. Закончив, она подняла глаза на Апсалар и смерила девушку долгим, изучающим взглядом. Резчик заметил, что все родичи Дариста беловолосы, хотя никто не был так стар. Более того, все они казались очень юными, по виду не старше самого Даруджийца. Доспехи и вооружение у них были разношерстные, и ни один не держал свое оружие с заметной уверенностью или привычкой. Тисты Анди бросали быстрые тревожные взгляды на ворота, а затем на Дариста. Вложив в ножны свои ножи кеттры, Апсалар шагнула к Резчику. «Прости, что мы запоздали». Юноша моргнул, затем пожал плечами. «Я думал, ты утонула». «Нет, я довольно легко выбралась на берег, но все остальное пошло под воду вместе с тобой. Потом кто-то начал чародейский поиск, от которого я уклонилась». Девушка кивнула в сторону молодых тисты Анди. «Нашла их на приличном расстоянии в глубине острова. Они там прятались». «Прятались?» Но Дарист сказал... «Ага, так это и есть Дарист. Андарист, если точнее». Она обратила на старого тиста Анди задумчивый взгляд. «Прятались по его приказу. Он не хотел, чтобы они оказались здесь, ибо, как мне кажется, считал, что здесь они наверняка погибнут». «Так и будет», — проворчал Дарист, поднимая голову, чтобы встретить ее взгляд. «Ты обрекла на смерть всех их, ибо теперь эдуры будут на них охотиться всерьез. Прежняя ненависть вспыхнула вновь». Эти слова ее не тронули. «Трон необходимо защитить». Дарист обнажил тронутые кровью зубы. Глаза его сверкнули в полутени. «Если уж он так хочет защитить престол, то мог бы сам явиться и заняться этим». Апсалар нахмурилась. «Кто?» — ответил резчик. «Его брат, разумеется. Аномандор Рейк». Это была догадка, но выражение лица Дариста полностью ее подтвердило. «Младший брат Аномандра Рейка». В его жилах нет ни капли драконьей крови, в отличие от сына тьмы. И в руках он держит меч, который его создатель счел слишком слабым в сравнении с Драгнипуром. Но само это знание прозвучало лишь тихим шепотом. Извилистая темная буря, что бушевала между братьями, стала бы великим эпосом, который, впрочем, вряд ли кто-нибудь когда-нибудь произнесет вслух. Так, во всяком случае, подозревал резчик. Паутина горьких обид оказалась даже сложнее, чем изначально воображал Даруджиец, ибо вскоре выяснилось, что все молодые тисты Анди – близкие родичи Аномандра, его внуки. Их родители, все до одного, поддались пороку своего прародителя, острому желанию странствовать, исчезать во мгле, создавать личные миры в забытых удаленных местах. «В поисках верности и чести», – с насмешкой проговорил Дарист, пока Фейд, девушка, которая оказала последнюю милость жертвам Апсалар, перевязывала его раны. Занятие это было не быстрое. Дарист, Андарист, получил по меньшей мере дюжину ран, и каждый раз тяжелый скимитар рассекал кольчугу, а затем тело, до костей. То, что старик продолжал стоять на ногах, да еще и драться, казалось ярким свидетельством ложности его собственных слов о том, что его воля недостаточно чиста для меча по имени Скорбь. Однако теперь, когда стычка прервалась, сила, которая наполняла старика, растворилась. Правой рукой он уже не мог пользоваться. Рана на бедре заставила его опуститься на камни, и старик не смог встать без посторонней помощи. На земле лежали 9 мертвых Тисты Эдур. Отступление было вызвано скорее желанием перегруппироваться, чем необходимостью. Хуже того, это ведь был лишь передовой отряд. 2 корабля у берега были огромны, на каждом могли легко разместиться 2 сотни воинов. Так, во всяком случае, рассудила Апсалар, пробравшаяся в узкую бухту, где эти суда бросили якорь. «В воде полно обломков», — добавила девушка. «И оба эдурских корабля, похоже, побывали в бою». «С 3 малозанскими боевыми драмонами», — сказал резчик. «Случайная встреча. Дарис говорит, что малозанцы хорошо себя показали». Они сидели на упавших камнях в дюжине шагов от Тисты Анди, которые смотрели, как девушка возится с даристом. Левый бок резчика ныл, и ему не нужно было заглядывать под одежду, чтобы понять, что под кожей уже расплываются синяки. Юноша пытался не обращать внимания и продолжил смотреть на Тисты Анди. «Они вовсе не такие, как я ожидал», — тихо проговорил он. «Даже искусству войны не обучены». «Верно. Желание Дариста защитить, оградить их, оказалось на поверку роковой ошибкой. Теперь, когда эдуры узнали об их существовании, Дарист этого не планировал». Апсалар пожала плечами. «У них есть задача». Юноша замолчал, обдумывая это бестактное заявление. Он-то всегда считал, что исключительная способность нести смерть порождает определенную мудрость, дает осознание хрупкости духа, его смертности, как это было в случае с ралликом Номом, с которым резчик лично общался в Друджистане. Но Апсалар не выказала подобной мудрости. Ее суждения всегда звучали категорично, часто попросту презрительно. Она избрала себе цель и сделала ее оружием. Возможно, для самозащиты. Она не собиралась дарить своим жертвам Эдурам быструю смерть, но, похоже, не получала от этого никакого удовольствия, как это делал бы обычный садист. Скорее всего, выглядит так, будто ее просто так научили, обучили на пыточных дел мастера. Но Котильон, танцор, не был мучителем. Он был профессиональным убийцей. Так откуда же эта нотка жестокости? Неужели часть ее собственной натуры? Неприятная, тревожная мысль. Он осторожно приподнял левую руку и поморщился. Следующая схватка, скорее всего, не затянется, даже при учете того, что на их стороне будет Апсалар. «Драться ты не сможешь», — заметила она. «Дарис тоже», — парировал резчик. «Его понесет меч, а ты станешь слабым звеном. Я не хочу отвлекаться на то, чтобы тебя защищать». «И что предлагаешь? Покончить с собой, чтобы не путаться у тебя под ногами?» Девушка покачала головой, словно это предложение, по сути, было вполне рациональным. Просто она задумала другое. И тихо сказала. «На острове есть другие. Они хорошо прячутся, но не настолько хорошо, чтобы я не заметила. Я хочу, чтобы ты пошел к ним и заставил нам помочь». «А кто они?» «Ты же их сам опознал, резчик. Малозанцы. Выжившая команда тех 3 драмонов, следует полагать. И среди них есть один, обладающий большой силой». Резчик бросил быстрый взгляд на Дариста. Молодые Тисты Анди перенесли старика. Тот сидел теперь, привалившись спиной к стене у дверного проема напротив ворот. Старик уронил голову на грудь, и только по едва заметному движению груди можно было понять, что он еще жив. «Ладно, где их искать?» Лес был усыпан развалинами, древними, укрытыми мхом, часто просто заросшими буграми. Шагая по узкой, едва заметной тропе, которую указала Апсалар, резчик понял, что лес поднялся в самом сердце мертвого города. Огромного города, который мог похвастаться высокими массивными строениями. Тут и там валялись обломки разбитых статуй. Гигантские фигуры, сработанные из секций, скрепленных какой-то стеклянистой субстанцией, которую Даруджиец не опознал. Хотя изваяние по большей части укрывал ковер мха, он подозревал, что фигуры принадлежали Эдурам. Все под покровом леса окутывал угнетающий сумрак. На некоторых деревьях виднелись места, где черная кора оторвалась, открыв гладкую, влажную древесину цвета крови. Рухнувшие стволы подсказывали, что в смерти она тоже чернела. Раненые, но выстоявшие деревья напомнили резчику Дариста, черную кожу тисты Анди и темно-красные раны на ней. Влажный воздух заставил Даруджийца дрожать на бегу. Левая рука окончательно вышла из строя, и хотя он забрал свои ножи, в том числе тот, на котором отломился кончик лезвия, резчик сомневался, что сумеет драться, если возникнет такая необходимость. Он уже видел впереди свою цель. Курган из развалин, очень большой, напоминавший по форме пирамиду. Такой высокий, что вершина купалась в солнечных лучах. На склонах росли деревья, но по большей части мертвые, в удушающих объятиях лиан. В ближнем склоне зияло отверстие, залитое непроглядной тьмой. Резчик замедлил шаг, а в 20 шагах от пещеры и вовсе остановился. То, что он собирался сделать, было юноше положительно не по нутру. «Малозанцы!» — закричал он, а затем сам поморщился от того, как громко получилось. «Но эдуры сходятся к трону. Никого нет рядом. Никто меня не услышит, наверное. Я знаю, что вы внутри. Я хочу поговорить!» У входа в пещеру возникли фигуры, подвес с каждой стороны, и направили на резчика взведенные арбалеты. Затем появились еще три, две женщины и мужчина. Женщина слева поманила его и сказала: «Иди сюда, руки вытяни в стороны!» Резчик замешкался, затем выставил правую руку. «Левая не поднимается, извините!» «Подходи!» Он приблизился. Женщина была высокой, мускулистой. Длинные рыжеватые волосы спадали на доспех из дубленой кожи. Длинный меч в ножнах у бедра. Кожа отливала бронзой. Резчик решил, что она лет на 10, а то и больше старше его, и почувствовал, как по телу пробежала дрожь, когда встретил взгляд раскосых золотистых глаз. Другая женщина, постарше, была безоружна. Всю правую часть тела, голову, лицо, торс и ногу покрывал ужасный сплошной ожог. Плоть сплавилась с обрывками одежды, вспучилась и почернела в жестком пламени чародейской атаки. Удивительно, что она не то что стояла на ногах, вообще выжила. В шаге от этих двоих держался мужчина. Резчик подумал, что, судя по смуглой коже и коротко остриженным, курчавым, черным с проседью волосам, он, наверное, долхонец. Глаза, правда, у него были почему-то темно-синие. Лицо с правильными чертами, но рассечено шрамами. На мужчине позвякивал видавший виды хауберг. На поясе висел простой длинный меч, а выражение лица было настолько угрюмым, будто тот приходился старшим братом Апсалар. По сторонам от них замерли морпехи в полном боевом облачении и шлемах с опущенными забралами. «Только вы выжили?» — спросил резчик. Первая женщина нахмурилась. «У меня мало времени», — продолжил Даруджиец. «Нам нужна ваша помощь. Эдуры атакуют». «Эдуры?» Резчик моргнул, затем кивнул. «Мореходы, с которыми вы сражались, тисты Эдур. Они ищут что-то на этом острове, источник великого могущества, и мы бы не хотели, чтобы он попал к ним в руки. Почему вы должны нам помогать? Потому что если они завладеют этим предметом, Малозанской империи, вернее всего, наступит конец, как, впрочем, и всему остальному человечеству». Обожженная женщина хихикнула, сорвалась в приступ кашля, от которого на губах у нее запузырилась алая пена. Оправилась она не сразу. «Ах, молодость, молодость! Говоришь, все человечество, а почему ж не весь мир?» «Трон тени здесь, на этом острове», — сказал резчик. При этих словах долхонец чуть вздрогнул. Обожженная женщина часто закивала. «Да-да-да, истинные слова. И является понимание потопом. Тисты Эдур, тисты Эдур. Вышел флот на поиски, флот издалека. И вот нашли. Аманаса и Котельона вот-вот поставят на колени. Ну а что с того? Трон тени. Мы бились с Эдурами из-за него? Ах, какая потеря. Наши корабли, морпехи, сама моя жизнь за трон тени. Она вновь забилась в приступе кашля. «Это не наша битва», — прорычала вторая женщина. «Мы и не хотели сражаться, но эти глупцы даже не думали вести переговоры, обменяться послами. Видит Худ, это не наш остров, он не принадлежит Малазанской империи. Ищи помощи у других». «Нет», — пророкотал Долхонец. Женщина удивленно обернулась. «Мы же ясно высказали свою благодарность за то, что ты спас нам жизнь, путник. Но это никак не дает тебе права приказывать...» «Нельзя отдавать трон Эдурам», — заявил человек по имени Путник. «Я не хочу претендовать на ваши права, капитан, но парень не преувеличивает, когда описывает риски для империи и всего человечества. Нравится вам это или нет, но путь тени ныне аспектирован людьми», — добавил Долхонец и криво усмехнулся. «И нашей природе он вполне созвучен». Усмешка исчезла. «Эта битва наша. Вступим ли мы в нее сейчас или потом?» «Ты утверждаешь, что эта битва идет во имя Малазанской империи?» — спросила капитан. «Куда больше, чем можно вообразить», — отозвался путник. Капитан взмахом руки подозвала одного из морпехов. «Гентур, выводи сюда остальных, но вруна оставь с ранеными. Взводом пересчитать стрелы. Хочу знать, что у нас осталось». Морпех по имени Гентур ослабил тетиву и скрылся в пещере. Вскоре появились новые солдаты, всего 16 человек, если считать тех, что уже были снаружи. Резчик подошел к капитану. «Среди вас есть носитель великой силы», — прошептал он, бросив взгляд на обожженную женщину. Та как раз склонилась и сплевывала мутную кровь. «Она чародейка?» Капитан проследила за его взглядом и нахмурилась. «Да, но она умирает. Сила, о которой...» По воздуху разнесся далекий грохот. Резчик волчком крутанулся на месте. «Снова напали! На этот раз с магией! За мной!» Не оборачиваясь, доруджиец припустил назад по тропе. Позади он услышал тихую ругань, а потом капитан принялась выкрикивать приказы. Тропа вела прямо на двор, и последовавшим один за другим чародейским взрывом резчик заключил, что малазанский отряд без особого труда найдет место битвы. Ждать он их не станет. Там Апсалар и Дарист, и еще горстка необученных юных Тисты Анди. У них нет защиты от чародейства, а у резчика есть. Он опрометью мчался в сумраке под деревьями, стараясь правой рукой удерживать на месте левую, но все равно каждый шаг болью пронзал плечо и грудь. Впереди показалась ближняя стена двора. В воздухе плясали разноцветные вспышки, врезались в стволы со всех сторон, багровые и пурпурные. Череда взрывов возросла, доносились они из двора. У арки Эдуров не было. Дурной знак. Резчик устремился внутрь. Движение справа привлекло его внимание, и доруджиец увидел еще один отряд эдуров, который поднимался по береговой тропе, в 60-ках шагов от него. «С этими придется разбираться малазанцам, и храни их, королева грез». Оказавшись в воротах, юноша впервые увидел, что происходит внутри. Четверо эдуров стояли спиной к нему в центре двора. Справа и слева от них ждали еще две дюжины воинов со скимитарами наготове. Волны чародейства катились от четверых, пульсировали, становились все сильнее, и каждая мчалась ракочущей грозовой тучей над каменными плитами, чтобы врезаться в Дариста, который стоял в одиночестве, а у ног его лежала мертвая или бесчувственная Апсалар. За ним же россыпью бездыханные тела внуки Аномандра Рейка. Каким-то чудом Дарист все еще держал меч прямо, хотя в чудовищной ране на его груди виднелись окровавленные кости. Он стоял под ракочущими волнами, но не делал ни шага назад, хотя чары буквально рвали его на куски. Меч по имени Скорбь раскалился до бела, металл пел, тянул ужасную воющую ноту, которая становилась все громче, все пронзительнее с каждым мгновением. «Бельмо!» — прошипел резчик. «Ты мне нужна! Сейчас же!» Тени взметнулись вокруг Даруджийца, затем на камни двора приземлились четыре тяжелых лапы, и внезапно он почувствовал рядом огромную гончую. Один из эдуров резко развернулся. Нечеловеческие глаза округлились, когда увидели бельмо. Затем чародей приказал что-то резким тоном. Бельмо уже было рванулось вперед, но вдруг затормозило, заскрежетало когтями по камням. И гончая вдруг съежилась. «Храни нас, Беру!» — вскрикнул резчик и потянулся за ножом. Внезапно двор заполонили тени, воздух разорвал странный щелкающий звук. И среди четырех эдуров возникла пятая фигура. Мужчина в сером, в перчатках, лицо скрыто капюшоном. В его руках змеилась точно живая длинная узловатая веревка. Резчик увидел, как она ужалила одного из чародеев точно в глаз, а когда веревка отдернулась, следом хлестнула кровь с кусочками мозгов. Магия чародея погасла, и эдур повалился на землю. Веревка металась так быстро, что невозможно было за ней уследить. Мужчина в сером плавно двигался среди оставшихся магов, но под ее свист голова покатилась с плеч, внутренности посыпались из вспоротого живота, а последнего чародея коснулось так, что никаких видимых ран не осталось, но все равно умер эдур прежде, чем упал на каменные плиты. Воины закричали, бросились со всех сторон, и тогда послышались крики. В правой руке Котильона металась и жалила веревка, в левой возник длинный нож, который лишь лизал и поглаживал всех, с кем рядом оказывался бог, но результаты оставлял губительные. Воздух вокруг покровителя убийц заполнился кровавой мглой, и прежде чем резчик вздохнул в четвертый раз с начала битвы, она закончилась, и вокруг Котильона остались одни лишь трупы. Последним щелчком веревка стряхнула кровь на стену, затем бог откинул свой капюшон и повернулся к бельму. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но вновь закрыл. Раздраженный жест, и тени встали, окутали дрожащую гончую. Когда они рассеялись миг спустя, бельма уже не было. Где-то за пределами двора слышались звуки боя. Резчик повернулся. «Малозанцам нужна помощь!» — крикнул он Котильону. «Нет, не нужна», — прорычал бог. Оба обернулись на громкий звон. Увидели, что Дарист неподвижно лежит рядом с Апсалар, а рядом валяется меч, раскаленный настолько, что листья, на которые он приземлился, тлели и вспыхивали. Лицо Котильона осунулось точно от внезапной глубокой скорби. «Когда он там закончит, — сказал бог резчику, — приведи его к этому мечу и назови имена клинка». «Его?» В следующий миг, оглядев еще раз бойню, которую сам учинил, Котильон исчез. Резчик бросился к Апсалар, упал на колени рядом с ней. Одежда девушки обуглилась, тонкие струйки дыма поднимались от нее в неподвижном теперь воздухе. Огонь опалил волосы Апсалар, но лишь по краю. Осталось еще довольно много. Лицо не пострадало, но длинный вздувшийся ожог протянулся по диагонали через шею. Руки и ноги девушки легонько подергивались, последствия чародейского удара. Однако она была жива. Резчик попытался привести Апсалар в чувство, только ничего не вышло. В следующий миг он поднял голову, прислушался. Звуки боя стихли. Теперь ко двору медленно приближалась, поскрипывая землей, одна пара сапог. Резчик медленно поднялся и повернулся к арке. В ворота шагнул путник. В одной руке он сжимал меч с отломленным на четверть длины клинком. Хотя долхонца покрывала кровь, сам он, казалось, не был ранен. Мужчина остановился, чтобы осмотреть картину боя во дворе. Резчик без слов понял, что в живых остался только он один. Но все равно подошел и выглянул из-под арки. Все малозанцы лежали неподвижно. Вокруг них валялось полсотни, а то и больше чистый эдур. Еще несколько густо утыканных арбалетными стрелами тел виднелись на тропе, ведущей к прогалине. «Я позвал этих малозанцев на смерть! Капитан! У нее были такие красивые глаза!» Резчик вернулся во двор, где путник расхаживал среди павших тисты Анди. Вопрос вырвался из сжавшегося горла. «Ты сказал правду, путник?» Долхонец поднял глаза. «Это битва», — пояснил резчик. «Правда была малозанской?» Путник пожал плечами так, что даруджиец похолодел. «Некоторые из этих еще живы», — заметил долхонец, указывая на тисты Анди. «А в пещере остались раненые», — добавил резчик. Путник подошел туда, где лежали на каменных плитах Апсалар и Дарист. «Она друг», — сказал резчик. Путник хмыкнул, отбросил сломанный меч и перешагнул через Дариста. Наклонился за мечом. «Осторожно!» Но тот уже сомкнул руку в перчатке на рукояти и поднял оружие. Резчик вздохнул, надолго закрыл глаза, а когда вновь открыл, сказал. «Имя этого клинка — отмщение или скорбь. Выбирай сам, какое тебе больше подходит». Путник перехватил взгляд резчика. «Себе ты его забрать не хочешь». Даруджиец покачал головой. «Он требует, чтобы его хозяин обладал нерушимой волей. Я не гожусь для этого меча и, наверное, никогда не сгожусь». Путник разглядывал клинок в своей руке. «Отмщение», — прошептал он, затем кивнул и присел на корточки, чтобы снять ножны с тела Дариста. «Этот старик, кем он был?» Резчик пожал плечами. «Хранителем, стражем. Его звали Андарист. И вот его не стало, и трон теперь без защитника». Путник выпрямился. «Я тут задержусь на некоторое время. Ты сам сказал, нужно помочь раненым и похоронить мертвых». «Я помогу». «Нет нужды. Бог, который являлся здесь, уже заглянул на корабли Эдуров. На них есть шлюпки и припасы. Забирай свою женщину и увози с этого острова. Если сюда нагрянут Эдуры, твое присутствие будет мне только мешать». «И сколько времени ты собираешься провести здесь, исполняя роль Андариста?» «Довольно, чтобы почтить его память». Апсалар застонала, и резчик кинулся к ней. Девушка начала биться, словно в лихорадке. «Уноси ее отсюда», — сказал путник. «Чары здесь еще не полностью развеялись». Юноша поднял взгляд, заглянул ему в глаза и увидел в них скорбь, первое чувство, которое проявил этот скрытный человек. «Я помогу тебе похоронить». «Мне не нужна помощь. Не в первый раз мне приходится хоронить спутников. Иди и забирай ее отсюда». Даруджиец поднял девушку на руки. Подергивания прекратились, и она вздохнула, точно погружаясь в глубокий мирный сон. Потом резчик еще некоторое время разглядывал путника. Тот отвернулся. «Передай своему богу благодарность смертной», — проворчал он, по-прежнему стоя спиной к даруджийцу. «За этот меч». Вытянутый каменный настил обрушился в черную быструю воду подземной реки. Поперек провала уложили охапку копий, которую обвязали веревкой, доходившей до самой воды, так что она все время дрожала под напором течения. Воздух внутри вырубленного в скале зала был влажным и холодным. Калам присел на корточки у дыры в полу и долго разглядывал бурлившую внизу воду. «Это колодец», — сообщил сержант Шнур. Убийца хмыкнул, затем спросил. «А какого худа капитан и лейтенант вообще решили туда спускаться?» «Если тут все факелы потушить и присмотреться, увидишь мерцание. Что-то там на дне лежит, на глубине, наверное, в два человеческих роста. Что-то? Вроде похож на человека, весь в доспехах. Лежит, руки раскинув. Так потуши факелы. Хочу на него посмотреть. Ты что-то сказал, капрал? Твой дружок-демон исчез, ты не забыл? Пропал. Калам вздохнул. Так уж у демонов заведено. И в данном случае тебе бы этому радоваться. Сейчас, сержант, я думаю, что все вы слишком долго проторчали внутри этой горы. Думаю, может, вы все свихнулись. К тому же я поразмыслил над твоими словами о моем месте в твоей роте и принял следующее решение. Убийца повернул голову и уставился прямо Шнуру в глаза. Я не в твоей роте, Шнур. Я мостожок, а вы — ашокский полк. Но если тебе этого мало, то я, пожалуй, воскрешу свой прежний чин — когтя, предводителя пятерни. В этом качестве в полевых условиях старше меня по званию только глава когтей, Шик, а также адъюнкт и сама императрица. А теперь унеси отсюда эти треклятые факелы. Шнур вдруг улыбнулся. «Хочешь покомандовать этой ротой? Хорошо, забирай. Только с Иризом мы разберемся по-свойски». Сержант потянулся к первому из чадящих на стене факелов. Внезапная смена манер Шнура огорошила Калама, а потом вызвала волну подозрений. «Значит, это все только пока я не засну. О, нижние боги, насколько же мне было легче одному? Да и куда запропастился этот треклятый демон?» «А как закончишь, сержант, возвращайся к остальным и начинайте готовиться. Мы уходим отсюда». «А как же капитан и лейтенант?» «А что, они либо утонули, либо поток их выбросил в какой-нибудь колодец снаружи. Так и сяк, с нами их нет, и сомневаюсь, что они вернутся». «Ты этого не знаешь. Слишком долго их не было, Шнур. Если они не утонули, то выбрались на поверхность где-то рядом. Дыхание задерживать можно не настолько долго. Так, хватит об этом спорить. Шевелись!» «Да, сэр». Сжимая в руках по факелу, Шнур направился вверх по ступеням. Зал быстро залила тьма. Калам ждал, пока глаза привыкнут, и слушал, как шаги сержанта становятся все тише. И вот, наконец, далеко внизу проступила мерцающая фигура, нечеткая, дрожащая под массой бегущей воды. Убийца выбрал веревку, свернул ее бухтой и положил рядом. Размотали около 20 саженей, но на охапке копий оставалось куда больше. Затем он выломал большой булыжник из края настила и обвязал его ледяным, мокрым концом веревки. Если опоны подсобят, камень настолько тяжелый, что опускаться будет более-менее по прямой. Убийца еще раз проверил все узлы, а затем столкнул камень в пролом. Булыжник потащил за собой веревку из бухты. Копья щелкнули, и Калам взглянул вниз. Камень болтался на конце полностью размотанной веревки. Такой длины, какой, по мнению Калама и наверняка капитана с лейтенантом, точно должно хватить, чтобы добраться до мерцающей фигуры. Но не хватило, хотя камень оказался совсем рядом. А значит, это здоровенный ублюдок. Ладно, давай-ка поглядим, насколько здоровенный. Калам ухватился за охапку копий и начал поворачивать так, чтобы выпустить еще больше веревки. Прервался, чтобы поглядеть, как глубоко ушел вниз камень, а затем провернул охапку еще несколько раз. Булыжник, наконец, достиг фигуры, судя по тому, как выгнулась под напором течения веревка, как только появилась слабина. Калам еще раз взглянул вниз. «Худо в дух». Камень лежал на груди фигуры и на таком расстоянии казался маленьким. Великан в доспехах по меньшей мере в 3 человеческих роста. Такой масштаб сбил с толку капитана и лейтенанта, и, наверное, ошибка стоила им жизни. Убийца прищурился, глядя вниз на странное свечение, а затем взялся за веревку, чтобы вытащить камень, а внизу огромная ладонь ловко схватила его и дернуло. Калам заорал и рухнул в колодец. Оказавшись в ледяной воде, он потянулся вверх, попытался ухватиться за охапку копий. Мощный рывок, и копья переломились с оглушительным треском. Убийца продолжал держаться за веревку, хотя поток и сносил его в сторону. Калам почувствовал, что его утягивают в глубину. От холода немело все тело, уши заложило. А потом его подтащили к себе два массивных кулака в кольчужных рукавицах. Еще ближе, лицом к лицу с широкой решеткой забрала на гигантском шлеме. В темном водовороте за ним блеснул прогнивший звериный лик. Остатки кожи и плоти дрожали в потоке тонкими полосками, зубы, лишенные губ. И создание заговорило в голове Калама. «Те двое ускользнули от меня, но тебя не упущу. Я так голоден!» «Голоден?» — ответил Калам. «Угощайся!» И вогнал оба длинных ножа в грудь мертвецу. Громогласный рев, кулаки взмыли вверх, отбрасывая Калама, сильнее и быстрее, чем убийца вообще считал возможным. Только чудом ему удалось удержать рукояти ножей, не оставить их в глубине. Течение не успело захватить его, и Калам стрелой вылетел обратно через дыру в настиле, вместе с целым гейзером воды. Зацепился ногой за край, так что сорвало сапог. Убийца ударился о каменный потолок. Остатки воздуха вышибло из легких. Он упал. Приземлился на самый край колодца, так что его чуть не смыло обратно в реку, но сумел распластаться, вцепился руками в пол и отполз от пролома. А потом лежал неподвижно, оглушенный, рядом со своим сапогом, пока не смог набрать в грудь холодного воздуха. Калам услышал шаги на лестнице. Затем в зал вломился шнур и с трудом остановился прямо над убийцей. В одной руке сержант держал меч, а в другой — факел. Солдат требовательно уставился на Калама. «Что это был за шум? Что случилось? Где эти треклятые копья?» Калам перевернулся на бок, заглянул за край пролома. Бурный поток стал совершенно непрозрачным от крови. «Не стоит», — прохрипел убийца. «Что не стоит? Глянь только на воду! Что не стоит?» «Не стоит больше отсюда пить». Лишь долгое время спустя дрожь покинула его тело, уступив место бесчисленным болезненным последствиям столкновения с каменным потолком. Шнур ушел, затем вернулся с другими солдатами Ашокского полка и Син. Они принесли одеяло и еще несколько факелов. С некоторым трудом они вынули длинные ножи из рук Калама. Оказалось, что рукояти каким-то образом обожгли убийцы ладони и подушечки пальцев. «Холод», — пробормотал Эбран. «Вот в чем причина. Это ледовый ожог. Как, говоришь, выглядела эта тварь?» Сгорбившийся под грудой одеял, Калам поднял голову. «Как тварь, которая давным-давно должна была умереть, маг. Скажи, как много ты знаешь про эту крепость, Бридис?» «Да, наверное, даже меньше твоего», — ответил Эбран. «Я ведь родом из Каракаранга. Здесь раньше был монастырь, да?» «Ага. Один из старейших культов. Его давно уже не существует». Взводный целитель присел на корточки рядом с убийцей и принялся накладывать ему на ладони обезболивающую мазь. Калам прислонился затылком к стене и вздохнул. «Слыхал о безымянных?» Эбран фыркнул. «Я же сказал, что я из Каракаранга. Таннойский культ вроде бы происходит по прямой линии от культа безымянных. Духовицы утверждают, что их силы, песни и все такое развелись из первичных структур, которые безымянные использовали в своих обрядах. И этими структурами якобы расчерчен весь наш субконтинент, а сила их жива и поныне. Значит, ты думаешь, что этот монастырь принадлежал безымянным? Ну да, как же иначе? Но они же ведь не были демонами, правда?» «Не были, но имели привычку демонов сковывать. Тот, что лежит в реке, наверное, очень недоволен последней встречей, но не настолько, как ты мог бы вообразить». Эбран нахмурился, затем побледнел. «Кровь! Если кто-то выпьет воду, в которой она растворилась...» Калам кивнул. «Демон захватит душу человека и разменяется с ним. Обретет свободу, «И не только человека», — прошипел Эбран. «Животные, птицы, даже насекомые, что угодно сгодится». «Нет, думаю, что потребуется носитель покрупнее, чем птичка или жучок. И когда демон вырвется...» «Он отправится искать тебя», — прошептал маг и резко обернулся к шнуру. «Нужно убираться отсюда. Сейчас же. А еще лучше...» «Ага», — прорычал Калам. «Убраться от меня как можно дальше. Слушайте, императрица прислала своего нового адъюнкта с армией. Будет битва в Рараку. В этой армии, почитай, одни только новобранцы. Ей пригодится ваша рота, хоть она и потрепанная». «Выйдут из Арана?» Калам кивнул. «И, скорее всего, уже выступили. Так что остается у вас где-то месяц, пока точно будете живы и не попадете в передрягу». «Управимся», — проскрежетал шнур. Калам покосился на Син. «Будь осторожна, девочка». «Обещаю, и я буду по тебе скучать, Калам». Убийца обратился к шнуру. «Оставьте мне мои припасы. Я здесь еще немного передохну. Чтобы мы не встретились, я буду идти отсюда на запад, вдоль северного края вихря, какое-то время. Рано или поздно попробую пробить стену и выбраться в саму Рараку». «Денис пошлет тебе, госпожа, удачу», — откликнулся шнур, затем взмахнул рукой. «Все остальные, выдвигаемся». У самой лестницы сержант оглянулся на убийцу. «Этот демон, как думаешь, он поймал капитана и лейтенанта?» «Нет, он сам так сказал». «Он с тобой говорил?» «Мысленно, да, но разговор вышел короткий». Шнур ухмыльнулся. «Что-то мне подсказывает, у тебя со всеми разговор короткий». В следующий миг Калам остался один. Его по-прежнему била крупная дрожь. К счастью, солдаты оставили пару факелов. Жалко, что демон Азал пропал. «Нет, правда жалко». На закате убийца выскользнул наружу через узкую щель в скале, запасной выход из монастыря. И очень вовремя. Демон, может, уже освободился и начал на него охоту, в том облике, какой ему уготовила судьба. Так что ночка предстояла не особенно мирная. В пыли на земле ущелья можно было разглядеть следы поспешного бегства солдат. Калам заметил, что они отправились на юг, опережая его не меньше, чем на 4 колокола. Удовлетворенно кивнув, убийца забросил мешок за плечи и, обойдя уступ, в котором таилась крепость, зашагал на запад. Некоторое время, пока ночь вступала в свои права, его сопровождали дикие бхокаралы, оглашая окрестности своими печальными причитаниями. За мутной пленкой пыли в небе проступили звезды, приглушили естественное серебристое сияние пустыни до оттенка грязного железа. Калам двигался медленно, избегая возвышенностей, на которых его силуэт станет заметным на фоне неба. Убийца замер на месте, услышав с севера далекий крик. Энкарал. Редкое создание, но отнюдь не сверхъестественное. Если только треклятый зверь не приземлился недавно, чтобы попить кровавой водицы. Хокаралы бросились в рассыпную и скрылись из виду. Ветра Калам не чувствовал, но знал, что в такие ночи звук разносится далеко, и хуже того, огромные крылатые рептилии различают мельчайшие движения с большой высоты, а из убийцы может получиться прекрасная трапеза. Мысленно выругавшись, Калам повернулся на юг, где ярилась песчаная стена вихря. До нее оставалось 3,5, может, 4 тысячи шагов. Калам подтянул ремни на походном мешке. Затем осторожно потрогал ножи. Действие мази ослабело, так что в ладонях пробудилась пульсирующая боль. Убийца натянул свои обрезанные перчатки и поверх латные рукавицы, рискуя получить заражение. Но даже эти ухищрения почти не ослабили боль, когда он сжал кулаки на рукоятях и обнажил клинки. Затем Калам начал спускаться вниз по склону, так быстро, как только решался. Через сотню ударов сердца он уже оказался на плоской сковороде бассейна Рараку. Вихрь глухо выл впереди, равномерно тянул к себе поток прохладного воздуха. Калам вперил взор в эту далекую размытую стену, а затем побежал трусцой. 500 шагов. Ремни мешка почти протерли тела бу на плечах, заскользили по легкой кольчуге под ней. Тяжелые припасы замедляли бег, но без них, Калам это очень хорошо знал, в Рараку ему не выжить. Убийца заметил, что его дыхание стало хриплым. 1000 шагов. На ладонях вскрылись волдыри, намочили изнутри перчатки, так что хватка на рукоятях ножей стала неуверенной. Он жадно глотал ночной воздух. В бедрах и лодыжках возникло жжение. Оставалось, насколько Калам мог судить, всего 2000 шагов. Рев стал оглушительным. По спине его хлестали жесткие волны песка. В самом воздухе чувствовалась вечная ярость богини. 1500. Внезапная тишина, словно вбежал в пещеру, а затем он уже кувыркался в воздухе. Из раскроенного мешка на спине градом посыпались припасы. В ушах эхом отдавался звук, громовой удар, которого он даже не услышал. Затем Калам упал на землю и покатился, выронив ножи. Спина и плечи были мокрыми от теплой крови, кольчугу изодрали когти Энкарала. Несмотря на такие повреждения, это был игривый удар. Такому созданию было куда проще попросту оторвать ему голову. И тут в черепе зазвучал знакомый голос. «Да, я мог бы тебя убить на месте, но так мне больше нравится. Беги, смертный, беги к спасительной стене песка!» «Я тебя освободил!» — прорычал Калам, сплевывая кровь и песок. «И так ты меня благодаришь?» «Ты причинил боль!» «Неприемлемо. Мне не пристало испытывать боль, лишь причинять». «Что ж», — прохрипел убийца и медленно встал на четвереньки. «В последние мгновения мне приятно знать, что ты недолго протянешь в этом мире с такими взглядами. Буду ждать тебя по ту сторону худовых врат, демон». Калама схватили громадные когти, прошили кольчугу. Один на пояснице, еще 3 на животе, и оторвали его от земли. Убийца вновь закувыркался в воздухе. На этот раз он упал с высоты по меньшей мере 3 своих ростов, и от удара его окутала тьма. Когда сознание вернулось, Калам обнаружил, что лежит на потрескавшейся земле, мокрой от его собственной крови. Звезды над головой бешено вертелись, и он не мог пошевелиться. Гулкое эхо, вздымаясь от позвоночника, отдавалось в затылке. «Ага, очнулся. Хорошо, продолжим игру». «Как пожелаешь, демон. Увы, игрушка из меня уже плохая. Ты сломал мне хребет». «Не стоило падать головой вперед, смертный». «Мои извинения». Однако онемение проходило. Калам уже чувствовал покалывание в руках и ногах. «Спускайся, демон, и покончим с этим». Убийца почувствовал, как земля содрогнулась, когда Энкарал приземлился где-то слева от него. Тяжелые глухие шаги приблизились. «Скажи, как тебя зовут, смертный? Я хотя бы узнаю имя своей жертвы, первой за столько тысяч лет». «Калам Михар». «И что ты за создание? Ты похож на Имаса». «А, так тебя пленили даже до прихода безымянных». «Я ничего не знаю о безымянных, Калам Михар». Убийца уже чувствовал Энкарала рядом. Массивное, громадное существо, но глаз не открывал. Затем ощутил на себе зловонное дыхание хищника и понял, что зверь широко раскрыл пасть. Калам перекатился и вогнал правый кулак в глотку Энкаралу. Разжал и выпустил пригоршню окровавленного песка, гравия и камешков, которые держал в ладони. и вонзил кинжал, который сжимал другой рукой глубоко между грудными костями. Огромная голова отдернулась, и убийца перекатился в противоположном направлении, затем вскочил на ноги. Движение вновь привело к тому, что он перестал ощущать свои ноги, и Калам повалился на землю. Но пока стоял, успел увидеть один из своих длинных ножей на земле всего в 15 шагах. Энкарал бился рядом, хрипел и в бездумной панике вспахивал выжженную солнцем землю когтями. Когда чувствительность вернулась к его ногам, Калам пополз по высушенной почве, к длинному ножу. «Кажется, змеиный клинок. В самый раз». Змея вздрогнула, и убийца, обернувшись, увидел, что тварь подпрыгнула и приземлилась позади него, там, где Калам был всего миг назад. Кровь капала из холодных глаз, которые блеснули пониманием, прежде чем их вновь заполонила паника. Сквозь зазубренные клыки брызнули кровь и пена, смешанные с песком. Калам вновь пополз вперед, сумел подтянуть ноги и начал отталкиваться коленями. И вот нож оказался в его правой руке. Калам медленно развернулся. Перед глазами все плыло, но он на четвереньках пополз обратно. «У меня для тебя есть кое-что», — прохрипел он. «Старый друг пришел поздороваться». Энкарал накренился и тяжело повалился на бок, сломав при этом кости одного из крыльев. Хвост бешено стегал все вокруг, ноги дергались, когти сжимались и разжимались, голова раз за разом гулко ударялась о твердую землю. «Запомни мое имя, демон», — продолжил Калам, подбираясь к голове зверя. Подтянул колени, занес нож обеими руками. Острие покачивалось над извивающейся шеей, поднималось и опускалось, пока вошло в тот же ритм. «Калам Михар, тот, кто застрял у тебя в глотке». И он резко ударил ножом, так что клинок пробил толстую чешуйчатую шкуру, и кровь брызнула из рассеченной еремной вены. Калам едва успел отклониться от смертоносного фонтана, упал и вновь перекатился, трижды. И вновь распластался на спине. Тело снова охватил паралич. Убийца смотрел на вертящиеся в небе звезды, пока тьма не поглотила его.